Глава 51. Паровоз воспоминаний. Так вот, на этом фоне, и даже несколько раньше, Тимур и попал в мореходку. Он прошмыгнул ту же мясорубочку, что и Герман, поскольку тоже предварительно прошел на вылет Суворовку. Однако и здесь он опередил его на несколько лет. Временные метки рождения несколько расходились в годах и даже в веках на целую единицу. Он успел вылупиться в жизнь в 20-м. Первые 2 года их обучали тайно. Они прозябали под вывеской какого-то судостроительного техникума, формы не носили и даже разучились салютовать при встрече широпогонистым старшим офицерам. Нет, не здесь, в техникуме. Преподаватели маскировались пиджаки и свитеры. Но ведь учились они в Питере, а тут военные встречались на каждом шагу, даже после Нового Бреста. Иногда попадались моряки в форме, и Тимур с сокурсниками, хоть и не прикладывали руки к необремененной беретом голове, все же внутренне подбирались, когда по дороге попадался седоусый, но еще подтянутый лейтенант. Можно было догадаться, что ранее, до Бреста, он значился капитаном 3-го, а то и 2-го ранга. Дабы не разгонять, а хоть как-то сохранить человеческий фактор военно-морской мощи, смекнувший, что к чему, стране пришлось пойти на хитрость. Вероятно, кого-то и провели. В принципе, с некоторых пор бороться со шпионажем стало легче. Демократия демократией. Но вот как-то однажды кто-то в правительстве развернул борьбу с малолетней проституцией. После признания Нового Брестского Запад не решился сразу пережимать палку в других областях, то есть слать ноты по поводу нарушения прав женщин свободных профессий. Естественно, не обошлось без стрельбы. Сутенеров всех уровней объявили вне закона и заодно отлучили от отделенной от государства церкви, причем всех концессий и видов. Теперь каждый встречный поперечный мог попрактиковаться на них в метании ножей или просто пристрелять личное оружие. Иногда их даже судили. Это случалось редко, поскольку демократия так демократия. Все равны. А чем милиционер хуже простого жителя Питера или Москвы? Ему тоже пострелять хочется. Так вот, когда судили, то защита обычно не очень упиралась. Само то, что закон распространен на тех, кто от него отлучен, уже и так достижение адвокатуры. А поскольку ворам в соседних ханствах рубили руки, то сутенеры обычно приговаривались к отрубанию. Ну, в общем, гетер на улицах поубавилось, а малолетки, этим промышляющие, и вовсе пропали. Разве это связано с шпионажем? А как же? Теперь туристам издалека стало в России много-много скучнее. Тем более борьба шла не только с женской, но и с мужской проституцией. Да, некоторые туристские фирмы разорились, но что страшного? Обычно их начальники уже имели честь побывать в суде, приняли соответствующее наказание и теперь несколько восстановились в гражданских правах. Вот с физической формой у них появились проблемы. Но ничего, целей будут оставшиеся деньги. И тем с большим жаром они станут описывать достопримечательности Исаакиевского собора. У них самих теперь еще появилось время его осмотреть. Так вот, Тимур мог спокойно, без шпионской опеки, заниматься в техникуме, чем пожелает. Он, все окружающие его сотоварищи, а также помолодевшие погонами преподаватели, желали изучать подводные атомоходы. Было у них всех такое странное увлечение.